Глава 23. Клэндон-Сити. Возвращение. На лицо падали капли дождя. Вокруг висела серая морось. Деревья стояли еще зелеными, ведь август лишь недавно сменил жаркий знойный июль. И уже совсем скоро листья поменяют окрас на оранжево-золотистый. Да, уже скоро. Но еще не сейчас. Пока дождь. Такой желанный. И такой же непривычный, как и мир вокруг. Капли стекали по лицу и по легкому плащу, стучали по асфальту и тонули в разлившихся лужах. Где-то на углу играла музыка. Выбрасывали мириады брызг колеса, проезжавших по дороге машин. А я едва замечала все это, неотрывно глядя на яркий мерцающий экран, показывающий вот уже в который раз рекламу Dreams Ltd. «Мы исполним любое ваше самое сокровенное желание», — беспрестанно крутились и повторяли сладкие призывы для тех, кто хотел, в лучшую или худшую сторону, теперь это был весьма спорный вопрос, поменять свою жизнь. «Всего лишь возьмите трубку и наберите номер, остальное мы сделаем за вас». «Да уж, сделают. В этом я больше не сомневалась. Казалось, за последний час...» Я просмотрела эту рекламу в тысячный раз. Она будто гипнотизировала меня, погружая в отстраненное спокойствие, которое напоминало о чем-то знакомом, почти родном, но в то же время теперь очень далеком. Начинало вечереть, и низковисящие облака погружали серый город в еще более глубокую тьму. Каких-то 30-40 минут и зажгутся фонари. Мокрые витрины переливались разноцветными огоньками и пестрели зазывными неоновыми знаками, извещающими о громадных скидках. Вокруг ходили люди, улыбающиеся, свободные, в магазин, из магазина, домой. Такие нормальные люди. Совершенно нормальный мир. И нет больше на руке привычной тяжести браслета, нет жары и красных гор на горизонте. Я медленно перевела взгляд на дорогу. И пролетающие серебристые, черные, синие, желтые, белые, какого угодно цвета. Здесь люди могли себе позволить быть чрезмерно притязательными к оттенкам машины. И в каждой из них такие же нормальные, свободные люди. Ехали по своим делам, занимались бизнесом, отдыхали, расслаблялись, думали о проблемах, жили. Искали выходы из сложившихся ситуаций, думали о встрече с друзьями этим вечером или, может быть, следующим. Думали о том, что приготовить на ужин и что надеть на работу завтра утром, что скажет их любимая или любимый, если вдруг кто-то забудет о годовщине. Думали о том, какие звонки еще нужно сделать или что посмотреть по телевизору, примостив уставший торс на мягком диване в гостиной. И казалось бы, что может быть нормальнее, чем дождь ранней осенью, проезжающие машины, загорающиеся огни большого города. Вот только эта нормальность стала для меня чужой. Вот так вот вдруг и неожиданно. Я не замечала тех, кто проходил мимо, и едва ли слушала их речь. Стоя недалеко от собственного дома, я все никак не могла заставить себя сдвинуться с места. Куда идти? Зачем? Почему я вообще зову эту квартиру домом? И как вообще случилось так, что я когда-то привыкла к этому городу, к этому месту? Почему я никак не могу втиснуться в пространство, который не пахнет жарой и не пропитана пыльцой цветущих полей? Весь этот мир, который теперь окружал меня, был большим и свободным, почти необъятным по величине. Но я странным образом вот уже третий день не могла найти в нем себе места. Можно было ходить пешком, ездить на такси, на поездах, говорить с кем хочешь, делать любые покупки, заниматься всем, чем душе угодно. А вместо этого я ощущала себя чужаком. Непонятно, откуда пришедшим, и непонятно, куда направляющимся. Абсолютно упавшим духом и потерянным. И что-то во всем этом было неправильно. Может быть, еще 3 месяца назад я была бы рада стоять на этом углу и думать о том, какие булочки купить на завтрак, думать о растущих продажах и расширении магазина, думать о том, что еще можно было сделать, чтобы помочь Алексу вернуться. А теперь мне было плевать на Алекса. И почему-то на магазин. И на этот город. И на всех тех, кто ходил мимо. Мое сердце взывало и проваливалось куда-то вниз каждый раз, когда я думала о том и тех, кто остался там, откуда мне когда-то так хотелось вернуться. Жизнь странная штука. Ироничная. Так или иначе, но она всегда предоставит тебе все, о чем ты когда-либо мечтал. Вот только время для этого выберет весьма специфическое. И чаще всего тогда, когда тебе меньше всего будет хотеться получить желаемое. И почему? Почему все работает именно так? Как же неожиданно все повернулось. И до нелепого быстро. Один взмах руки, одно решение, одно слово. И закрытый фургон грузовика уже мчит тебя сквозь ночь в неизвестном направлении. На нежеланную и непрошенную так скоро свободу. И свободу от кого? От того, кто любил больше всего на свете? Свободу от собственного счастья? От того места, где, по иронии судьбы, хотел остаться? Неужели ты, Халк, думал, что я буду танцевать от радости, стоя одна на мокрых улицах? Танцевать от того, что ветер свободы обдувает распухшее от слез лицо? Что ставшие вдруг доступными и деньги, и развлечения скрасят возникшую в груди пустоту? Казалось, что самая глубокая расселина, находящаяся к востоку от Клендон-Сити, была куда уже, чем та пропасть, одинокая и тоскливая, что насильно изменила и покалечила мой внутренний ландшафт. И вместо того, чтобы зарастать бурьяном новых надежд и покрываться цветами несмелой радости, пропасть эта, казалось, лишь ширилась день ото дня. Неужели, Халк, ты действительно верил, что это хороший вариант? Неужели не мог подождать, придумать чего-нибудь другого, посоветоваться в конце концов? Но Халк не слышал ни моих слов, ни мыслей. Он был где-то там, далеко, в белом каменном особняке, среди полей, в комнате, где ветер колышет прозрачную занавеску, где стоит теперь пустой диван напротив кресла, в котором так любит по вечерам отдыхать его хозяин. Тяжело покачав головой, я вытерла холодное от капель лицо и поняла, что полностью продрогла. Почти не глядя по сторонам, добрела до дома, вошла в вестибюль, поднялась на лифте до пятого этажа, щелкнула ключом в дверном замке, как делала много раз, и вошла в тихую прихожую. Ни звука, ни движения, ничего. Только стук капель по стеклу. Стянув с себя мокрый плащ, я повесила его в коридоре и прошла в гостиную. Диван, стол, камин, над которым все так же стоял на полке фарфоровый заяц и покрытая виноградными ягодами хрустальная ваза. Ничего не ощущая, я подошла к камину, взяла с полки черно-белую фотографию Алекса в рамке и выкинула ее в мусорное ведро. Хватит ей там стоять. Не мое это лицо. Не в моей жизни этой фотографии больше находиться. В полном опустошении села на диван и поняла, что ни одной фотографии Халка у меня нет. Только память и все, что в ней осталось. Его лицо, его смех, запах, руки, прикосновения, слова. Я почему-то вдруг начала ощущать себя старше. Точнее, старой. Какой-то пустой, одинокой и странно постаревшей от всего того, что случилось со мной за последние 3 месяца. Всего 3 месяца назад я горевала о так жестоко обманувшем меня Алексе, который, как оказалось, яйца выеденного не стоил. А как только оказалась в тюрьме, то нашла того, кого действительно всем сердцем полюбила. Но не ирония ли? Отчего-то вспомнился циферблат браслета. Сколько баллов на нем было, когда его сняли с меня перед тем, как посадить в кузов? Ведь я даже не посмотрела. Я вообще отвыкла на него смотреть с тех пор, как Халк превратился из владельца ранчо во владельца моим сердцем. Да, теперь и не важно, сколько там было баллов. Не мне их было набирать за все то, чего я никогда не совершала. У порога так и стояла неразобранная сумка с моими нехитрыми и немногочисленными пожитками, привезенными из стали. Пары футболок, джинсами, мешочком с камнями, да несколькими парами нижнего белья. Сжечь, что ли, все это тряпье? Мысли бродили в моей голове медленно, пугая своей тяжестью и мрачностью. Как только уходило одно воспоминание, на его месте тут же появлялось другое, напоминая о том, что это теперь уже лишь часть истории и больше не зовется моим настоящим. Почему-то я подумала о том, что вот уже как 3 месяца находился на свободе тот самый Кристофер Ларош, которому мне когда-то было велено передать злочастную посылку. Где он? Как живет теперь? Доволен ли, что когда-то купил себе свободу? Наверное, да. А вот я... Кое-как загнав себя в холодную постель, я принялась думать о том, что что-то нужно делать, что я просто не могу больше жить прежней жизнью. И какая разница, почему так случилось, и кто за это ответственен? Но не выйдет у меня просто взять и притвориться, что я, выигравший в лотерею узник, получивший один шанс на миллион досрочно выйти на свободу и оттого сияющий непомерным счастьем. Не выйдет. Нет. Как ни крути, а не выйдет. Даже если я выиграла этот пресловутый шанс. А значит, придется что-то придумать. Перед тем, как окончательно провалиться в сон, я думала о том, что так и не нашла времени сходить в собственный магазин, куда по логике должна была заглянуть сразу после приезда, и о том, что где-то здесь, на свободе, ходят друзья Халка. Дэл, которому дали нож, и еще тот страшный, который всех преследует. А еще где-то здесь находится и дом самого Халка. Почему я ни разу не спросила адрес? Да кто же знал, что свобода находилась на расстоянии всего одного дня? Многое другое я, наверное, тогда спросила бы, если бы знала. Как-то подготовилась бы. Если не физически, то хотя бы морально. Да что сейчас об этом? Толку-то. Так, блуждая в лабиринтах измученного сознания под тихую барабанную дробь дождя, я провалилась в сон. Халк чувствовал, что устал. И дело не в том, что дело было не в проворот. И не в том, что пришлось инструктировать нового начальника стражи, как обходиться с бунтарями. Партия новых, неспокойных заключенных поступила на ранчо всего день назад. И даже не в том, что до поздней ночи он провел в клубе, бесчисленное множество раз обдирая в покер местных толстосумов. Какой смысл в деньгах, которых и так накопилось столько, что хватило бы на 3 жизни? Деньги в этом городе ничего не стоили. А место, где их можно было бы потратить, все еще находилось за чертой, которую он не мог пересечь, как ни старался. Халк устал от Тали. Как-то внезапно и насовсем. Все здесь стало не так. Воздух слишком жарким, ветер душным, кабинет опостылым, спальня холодная, особняк пустым. Почему тогда, еще несколько дней назад, казалось таким правильным отправить ее назад? Почему отчаянно хотелось подарить Шерин свободу, дать ей шанс дождаться его возвращения за чертой, имея возможность жить по-человечески? А теперь он, словно обезумевший, волновался по поводу и без. Ведь там, без него, с ней могло случиться что-то плохое, а его не будет рядом. И ведь не передать заботу о ней кому-то другому, не попросить друзей присмотреть за Шерин. Сплошные запреты и ловушки. Черт бы подрал этого Дрейка! Если раньше Халк еще как-то мирился с положением, прятал злость внутри, старался дождаться, пока комиссия сама решит отменить наказание, то теперь не мог сидеть без движения ни минуты. Теперь все стало не так. Тренированный боец из спецотряда уперся кулаком в косяк рядом с балконной дверью, опустил голову и застыл, чувствуя, как сухой жаркий ветер проникает под воротник рубашки. Устал. Надоело. Нестерпимо надоело быть чертовым узником в чертовой дыре. Теперь все не так, потому что он нашел свою вторую половину, с которой оказался на неопределенное время разлучен. Внутри копилась неконтролируемая злость, и это было опасно. Нужно постараться сохранить спокойствие, иначе слишком легко наломать дров. Халк сдержанно, но яростно ударил кулаком по косяку. Он был всем, имел все, что хотел. Чувствовал себя сильным и уверенным. Знал, как найти выход из любой ситуации, а теперь стоял здесь, запертый. Если не в 4 стенах, так в нескольких сотнях километрах, в месте, не обозначенном ни на одной карте, не способный вернуться в нормальный мир, чтобы заниматься тем, чем любил, и жить с той, без которой теперь едва дышал. Он медленно оттолкнулся от стены, подошел к бару, плеснул в стакан виски и сел в до боли надоевшее кресло. Халк все еще утешал себя мыслью, что ей лучше там, на свободе, где она может заниматься любимыми делами, смеяться с подружками, сидеть в кафе, ходить за покупками. Он мог и обеспечил ей безбедное будущее, снабдив кредитной картой, на которую теперь собирался ежемесячно перечислять достаточно, чтобы Шерин ни в чем себе не отказывала. Но ведь он знал эту кудрявую бестию. Знал достаточно хорошо, чтобы понять, что та, несмотря ни на какие богатства мира, будет страдать и будет ждать его. А еще и попытается что-нибудь предпринять. Вот уж где непоседливый и упертый характер. Но ведь зато и полюбил. Его серые полуприкрытые глаза неподвижно застыли, глядя куда-то за горизонт, в то время как мозг лихорадочно перебирал варианты изменения сложившейся ситуации. Как позвонить? Как связаться с нужными людьми? Все линии стали надежно перекрыты. Интернет тоже. Не связаться ни с ребятами, ни с комиссией. Да даже если и свяжешься. Дрейк не сшит из плюша, и ватой не набит. Разговор, скорее всего, будет коротким и неприятным. Бежать? Перебить к черту всю охрану и пробиться в мир, а там снова драться? Халк жестко усмехнулся, осознав, что давно уже не прочь был бы размять руки. Но долго ли он проходит на свободе, пока опять же не появится Дрейк? А комиссию не побороть. Даже если уложить одного, смертельный исход гарантирован. Такое не прощают никому. Об этом Халк знал наверняка. Выехать тайно на своем грузовике, чтобы хотя бы удостовериться, что с Шерин все в порядке. Риск этот тоже может привести к еще более жестокому заточению, если о вылазке станет известно. Халк сделал большой глоток, поставил стакан на стол и устало потер лоб. Пока выходов не видно, но какой-то все же придется найти. Он просто физически не способен будет сидеть, сложа руки вдали от Шерин, волнуясь о ее безопасности. Да, Клэндон-Сити — спокойный город, подходящий для отдыха и для бизнеса, почти нормальный. Вот только Халк знал, что нормальных городов на уровнях нет. Они все чем-то опасны. Ведь не зря комиссии был нужен отряд специального назначения, члены которого, как никто другой, были знакомы со скрытыми опасностями, которых на самом деле было ох, как много. Больше всего Халка напрягало то, что потраченное на размышление время не окупалось достойными рассмотрения идеями. Он отметал один вариант за другим, потому что все они подвергали опасности то единственное, чем Халку ну никак не хотелось рисковать, его возможностью быть с Шерин. Он нужен ей, живой и здоровый, а значит придется на какое-то время обуздать нрав и поработать головой. Что ж, тоже не впервой. Но как же изматывает трата времени впустую. Чёртова комиссия, чёртов Тали! Дойдя до бара, чтобы плеснуть в стакан новую порцию виски, Халк смачно выругался в адрес Дрейка, надеясь, что тот каким-нибудь непостижимым образом все же найдет способ его услышать. «Как здорово! Поверить не могу, что ты, наконец, здесь!» Сдержанная обычно Линда вот уже почти полчаса висела на моей шее. Она светилась радостью и облегчением. В комнате для персонала, что располагалась по коридору от торгового зала на покрытом яркой клетчатой скатертью столе, стоял свежезаваренный чай и печенье трех видов. Обрадовавшиеся моему неожиданному возвращению девочки успели сбегать в ближайший супермаркет, чтобы разнообразными сладостями отпраздновать мое возвращение. «Как ты загорела, надо же!» – тарахтела мой заместитель. А у нас здесь все в порядке. Хоть мы и не знали, насколько ты решила взять незапланированный отпуск, но я сразу после твоего отъезда настроила всех работниц на нужный лад. И мы делали, что могли, чтобы магазин процветал. А тебе давно нужен был отдых. Я сколько раз говорила. Так что молодец, что наконец послушалась меня. А то ведь только вспомни, сколько ты переживала, бедняжка. Линда вовремя встрепенулась и отступила, стараясь не задеть тему про Алекса, думая, что она по-прежнему болезненна для меня. И Шерин, мы как никогда превзошли сами себя. Теперь у нас заказывает одежду сам Жак Лоран. А Дивье сделал скидку еще на 10%. Она все говорила и говорила и говорила. Я могла ее понять. 3 месяца моего отсутствия заставили Линду стать ответственнее и предприимчивее. Заставили начать изобретать собственные идеи и делать смелые шаги в области организации и управления. И она, это следовало признать, отлично справилась. И теперь, конечно же, спешила как можно скорее поделиться со мной каждой значительной и незначительной деталью своего, по ее мнению, нашего успеха. В Все бумаги, вся бухгалтерия, все налоги, все чисто, как по часам. Я наняла новую сотрудницу 1,5 месяца назад. Ты, конечно, сама решишь, оставлять ее или нет, но мне кажется, что она отлично управляется с нашими бумагами. Я едва успевала вставить слово. И не слишком волновалась, если не успевала. Пока Линда вываливала на меня детали продаж и заказов за последние месяцы, я молча жевала печенье с земляничным вкусом и мысленно задавалась вопросом, понравилось ли бы оно Халку? Наверное, понравилось бы. А может, он любил шоколадное? Жаль, что я так мало успела о нем узнать. Поток слов неожиданно прервался, и я осознала, что мне задали вопрос, смысл которого полностью от меня ускользнул. «Что?» Линда мягко улыбнулась. «Ты еще не пришла в себя после поездки, да? Это нормально. Скоро уже оклемаешься и вольешься обратно, я тебя знаю. Я спросила, что за украшение ты носила, что на запястье осталась такая белая незагорелая полоска». Я перестала жевать печенье и медленно перевела взгляд на руку, где все это время под палящим солнцем талии на руке был плотно закреплен браслет. «Да была одна безделушка». «Браслет. Наверное, дома сейчас лежит. Широкий такой, с бусинами». Не моргнув глазом, соврала я. «А что это было за место, где ты так долго нежилась под солнцем?» Обычный, казалось бы, вопрос. Но видит Бог, как сильно мне не хотелось на него отвечать. Вздохнув, я приступила к изобретению горного хребта из-за лжи. Покинуть магазин удалось лишь спустя почти 2 часа. Когда поток вопросов от моих сотрудниц наконец начал иссякать, а на меня были вылиты литры деталей о хитросплетениях и интригах между девочками, их просьбы и пожелания к дальнейшей работе. Когда все было улажено, мы еще какое-то время посидели с Линдой над бумагами. Приходилось прикладывать титанические усилия, чтобы не отвлекаться от темы разговора и оставаться сконцентрированной на магазине. Но мне это удалось. Договорившись, что Линда еще побудет у руля неделю-другую, пока я прихожу в порядок и вливаюсь в прежнюю жизнь, я, наконец, смогла покинуть здание и выйти на улицу. 1:00. День только начался. Свернув в ближайшее кафе, я купила упакованный в треугольную картонную коробку сэндвич с ветчиной и сыром, а затем направилась в раскинувшийся неподалеку от центра города парк, чтобы посидеть на лавке и обдумать, что же делать дальше. Уединившись на одной из аллей, я развернула упаковку и принялась монотонно жевать хлеб, глядя на прогуливающихся. В отличие от парка в Тале, здесь люди загорали на расстеленных прямо на траве одеялах, смеялись, что-то жевали, читали газеты, громко перекидывались комментариями и вообще вели себя исключительно расслабленно. Скользя по ним рассеянным взглядом, я продолжала утопать в собственных мыслях. Перед тем, как отправиться в магазин, я успела разобрать сумку, стоящую у порога. Разложила вещи в шкафу, убрала камни, наткнулась на кредитку, подложенную между моих футболок Халком, проверила баланс и узнала, что являюсь обладателем 50 000 на счете, который мой любимый клятвенно заверил пополнять каждый месяц. Об этом гласила приложенная к кредитке записка. Я откусила очередной кусок, пожевала его, проглотила и вздохнула. Обо всем он подумал. И 50 000 в месяц — это много, очень много. Я могла бы менять машины каждую неделю, могла бы бросить магазин и путешествовать, или же скупать золото в таких объемах, что, обвешавшись им, стало бы напоминать мумии из туэрских книг. Или, скопив сумму за 2-3 месяцев, могла бы приобрести дом на море, где-нибудь на островах. Только нужно ли мне было все это? Как много вообще нужно одинокому человеку? Немного. Мир ведь он не снаружи. Мир — это то, что есть в голове, внутри. А внутри меня было лишь осознание, что Халк там, а я здесь. Я снова вздохнула, пытаясь заставить атрофировавшиеся от отчаяния мозги работать. Что же делать? Что же мне вообще теперь делать? Сидеть и ждать, пока однажды на пороге объявится Халк, и мы будем жить долго и счастливо? А что, если это произойдет через месяц или через год? Или через 10 лет? Я, конечно, не сомневалась, что буду любить его так же сильно, но вот только я сомневалась, что смогу не сойти с ума от одиночества и ожидания, находясь в пустой квартире и постоянно глядя на дверь. Поэтому бездействие отпадало. Тогда что? Что именно нужно делать? Я поняла совершенно неожиданно, тем же вечером, глядя на неоновую вывеску Dreams Ltd. И как же я сразу не додумалась? Конечно! Ведь это могло сработать, если все сделать аккуратно и правильно. Почему же я не подумала о той же корпорации исполнения желаний, как только увидела ее вывеску сразу после прибытия в Клендон-Сити? В квартиру я вернулась около часа назад. На улице снова моросил дождь. Темнело. Стараясь унять дрожащие от волнения руки, я принялась лихорадочно размышлять. Неужели где-то на выходе из темного тоннеля наконец забрезжил свет? Неужели появилась та самая надежда на возникновение, которой я так надеялась? Я кругами ходила зад-вперед в гостиной, все еще не способная поверить, что уже скоро начну действовать, но в воздухе силой неотвратимого шторма запахло переменами. Так, так, так. Нужно только сосредоточиться, нужно обо всем подумать. И куда только меня опять несет? Не наделать бы делов. Успокойся, Шерин. Бога ради, просто для начала успокойся. Я силой усадила себя на диван, сцепила пальцы и застыла, задумавшись. Все верно. К друзьям Халка за помощью я обратиться не могу. Так говорил и сам Халк. Решение предпринять какие-либо действия для его освобождения, как сами попадут под удар, значит, эту идею придется откинуть с самого начала. Но ведь если есть деньги... И есть та самая пресловутая корпорация. Думай, думай, думай, Шерин. Я принялась вспоминать все, что когда-то рассказал мне в Тали Кристофер Ларош. Что же именно он говорил тогда, когда получил долгожданную посылку? Не ошибиться бы. Я заплатил им за браслет, и они прислали мне его. Ведь именно он заплатил заранее. И поэтому не получил от них никакого наказания. А отсюда следует, что в корпорацию можно прийти и сразу заплатить за то, что хочется получить. А ведь это настоящее бинго, и это в корне меняло дело. Наверное, было бы логично бояться даже этого словосочетания, которое звалось Dreams Ltd., и которое 3 месяца назад отправило меня к черту на кулички, но я почему-то не боялась. Да, определенный дискомфорт, признаюсь, был. Но страха не было. Я ведь знала, что действовали они исключительно в соответствии с моим желанием и своими принципами, а не просто какой-то тролль по непонятной причине решил закинуть меня в зазеркалье. Все это время я мысленно обходила Dreams Ltd. стороной, только потому, что боялась наложенного в ответ на собственную просьбу должностного обязательства, которое однажды за получение мной 450 тысяч уже едва не обернулось катастрофой. Но теперь, зная то, что я знала, ситуация могла поменять угол в нужную сторону. Если теоретически представить, что у меня есть достаточная сумма денег, то я могу позвонить им и попросить вытащить Халка из Тали. Да-да, позвоните и сказать: «Дорогая корпорация, у меня есть одно желание, и есть деньги. Сколько?» Я поверить не могла, что все могло оказаться так просто. Подскочив с дивана, я подбежала к окну и принялась переминаться с ноги на ногу, глядя на проезжающие по мокрой мостовой машины. Сколько у меня есть? 50 тысяч дал Халк. В следующем месяце будет еще 50, но ждать не хочется. Долго. Линда говорила, что дела в моем отсутствии шли хорошо, а значит, должно получиться вытащить из оборота еще. Может быть, 1100. Это всего 150. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Маловато. Ларош заплатил за свой счетчик 1 000 000. А может, попросить денег у друзей Халка? Они ведь наверняка не откажутся помочь. Им ведь всем хорошо платили, наверняка они, ребята, не нищие. Едва только обрадовавшись, я тут же снова помрачнела. Отказать-то они, может, и не откажут, даже если я каким-то хитрым образом смогу их найти. Вот только это означает, что они узнают то, чего знать не должны. И снова риск для них, для Халка. Черт. Придется выкручиваться самой. Эмоции сменяли друг друга со скоростью волн, разбушевавшегося моря. На смену дикой радости приходило волнение, надежду перекрывала тревога, но следом снова пробивалась радость, разгоняя серые тучи. Все равно я что-нибудь придумаю. Я ведь знаю, что все получится, и плевать как. Получится и все тут. Оторвавшись от окна, я прошлепала на кухню, чтобы вскипятить чайник. Голова работала так интенсивно, что казалось, еще чуть-чуть, и она лопнет, словно перегревшийся на солнце арбуз. Ничего, иногда не вредно. Пусть мозги поработают. Итак, где же взять деньги? И сколько именно мне нужно? Может, позвонить в корпорацию и спросить, сколько они хотят за такое? Но будут ли они отвечать на мои вопросы по телефону, или же опять придется туда ехать? Скорее всего, второе. Они вообще по телефону говорить не любят. А значит, более-менее приличная сумма должна быть у меня на руках до того, как я буду звонить, а потом уже, соответственно, и ехать туда. А какая сумма в моем или их понимании может являться приличной? Никак не меньше миллиона. Если уж Ларош платил за свободу миллион, то освобождение Халкани вряд ли оценит меньшую сумму. Черт, миллион! Уделаться можно! Где же его взять? Всыпав в кипяток растворимый кофе, я несколько раз звякнула ложкой, размешивая, но, не сделав и глотка, отодвинула кружку в сторону. Села на стул. Потерла лоб. Если скапливать все посланные Халком деньги, то уйдет 20 месяцев, прежде чем скопится миллион. Не пойдет. Надо раньше. Да окажется ли этого достаточно? Так что совсем отпадает. Думай, Шерин, думай. Всегда есть решение. Всегда. Нужно его просто увидеть. Как люди вообще делают деньги? Я принялась напряженно мозговать. Зарабатывают. Отпадает. Занимают. Отпадает. Крадут. Отпадает. Продают что-нибудь. И тут меня осенило. Я медленно поднялась со стула, окончательно забыв про кофе. «Ну, конечно! А ведь у меня есть кое-что, что можно попробовать продать. И, возможно, — робко пропел внутренний голос, — возможно, я ошибаюсь, и это самое не имеет никакой ценности. Но ведь попытка не пытка. А что, если все-таки имеет? Осталось лишь как-то дотерпеть до утра, чтобы это выяснить». Я медленно села обратно на стул и, наконец, чувствуя внутреннее волнение и облегчение, сделала глоток кофе.